Могила могил. Снежинки, шестигранной звездочки, падающие с неба в совокупности своей материи, падая на сучки, на ветки деревьев, обнимая каждый изгиб, засыпая каждую лапку, трудятся, чтобы все округлить, все похоронить, над каждым покойником насыпать круглый холмик могилку. Над этими бесчисленными могилами высится могила могил, небесный свод, и в нем с прямыми лучами солнца, отец жизни. Всякое существо, живое на земле, стремится навстречу солнцу, и так создается рост жизни по прямой. Каждая веточка стремится прыгнуть из своей могилки и воспрянуть в движении к солнцу, и вся жизнь в совокупности стремится выбраться к солнцу из-под своей могилы могил небесного свода.